Ёж. Раз шел я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже заметил меня, свернулся и затукал. Тук-тук-тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога. Он страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог. «А ты как со мной?» — сказал я и кончиком сапога спихнул его в ручей. Мгновенно ёж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понёс домой. Мышей у меня было много. Я слышал, ёжик их ловит, и решил, пусть он живёт у меня и ловит мышей. Так положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза все смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно. Как только я затих у стола, ежик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда, выбрал себе, наконец, место под кроватью, и там совершенно затих. Когда стемнело, я зажег лампу и... «Здравствуйте!» Ёжик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что это луна взошла в лесу. При луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка. Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу, и луна, и облака, а ноги мои были как стволы деревьев. И, наверное, очень понравились ежику. Он так и шнырял между ними, понюхивая и почесывая иголками задник у моих сапог. Прочитав газету, я уронил ее на пол, перешел на кровать и уснул. Сплю я всегда очень чутко. Слышу? Какой-то шелест у меня в комнате. Чиркнул спичкой, зажег свечку и только заметил, как еж мелькнул под кровать. А газета лежала уже не возле стола, а посредине комнаты. Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая, зачем это ежику газета понадобилась. Скоро мой жилец выбежал из-под кровати и прямо к газете. Завертелся возле нее, шумел, шумел и, наконец, ухитрился. Надел себе как-то на колючке уголок газеты и потащил ее огромную в угол. Тут я и понял его. Газета ему была нужна, как в лесу сухая листва. Он тащил ее себе для гнезда. И оказалось, правда. В скором времени ёж весь обернулся газетой и сделал себе из нее настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечу, луну. Я подпустил облака и спрашиваю: «Что тебе еще надо?» Ёжик не испугался. «Пить хочешь?» Я встал. Ёжик не бежит. Взял я тарелку, поставил на пол, принес ведро с водой. И то налью воды в тарелку, то опять вылью в ведро. И так шумлю, будто это ручеек поплескивает. «Ну иди, иди», — говорю. «Видишь, я для тебя и луну устроил, и облака опустил, и вот тебе вода». Смотрю, будто двинулся вперед. А я тоже немного подвинул к нему свое озеро. Он двинется, и я двину, да так и сошлись. «Пей», — говорю окончательно. Он и залакал. А я так легонько по колючкам рукой провел, будто погладил. И все приговариваю: «Хороший ты малый, хороший». Напился еж, я говорю: «Давай спать». Лег и задул свечу. Вот не знаю, сколько я спал, слышу: «Опять у меня в комнате работа». Зажигаю свечу, и что же вы думаете? Ёжик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там, и за другим бежит в угол. А в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот ёж подбежал, свернулся около яблок, дернулся и опять бежит. На колючках другое яблоко тащит в гнездо. Так вот и устроился у меня жить ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол. И то молока ему налью в блюдечко, выпьет, то булочки дам, съест.